какая досада! Какой тоска! Да какой немощи опустилась за раз-два дня!» И она состроила в зеркало, практикуясь одну за другой несколько печальных и жалких мин. Но вдруг нахмурилась, кинув острый пытливый взгляд поверх зеркала на террасу внизу. Один взгляд! А потом истомленно откинулась в кресле, показывая, что собирается силами, чтобы совершить свой туалет. Мое любопытство было возбуждено. Я не могла не спросить: «Но, мадам, почему вы вообразили, будто леди Ноулс не любит вас?» «Не воображала, мой дорогой Мот. Ого, нет! Но это целая история. Слишком неприятная история, чтобы рассказывать ее вам сейчас. Может, потом как-нибудь. Вы станете старше и узнаете, что часто самый лютый вражда возникает без наисамой причины. Но, моя дорогая детка, время улетает от нас. Я должна одеться. Живей, живей! Бегом в классную, а после я приду». У мадам имелся свой НССР и свои секреты. Ее внешний вид явно требовалось подправить, поэтому я ушла в комнату для занятий. Называемая классной комната частично располагалась под спальней мадам. Окна обеих выходили на террасу, и я, вспомнив настороженный взгляд, который мадам бросила за окно, тоже выглянула. По террасе бодрым шагом прогуливалась кузина Моника. Мое любопытство уже не знало границ. Я решила, что после занятий присоединюсь к кузине и еще раз попробую выведать тайну. Я сидела над книгами, когда мне почудился за дверью какой-то шорох. Не мадам ли припала ухом к двери? Я выждала немного, предполагая, что мадам войдет, но дверь оставалась закрытой. Тогда я сама резко распахнула дверь. Мадам не было в холле. Впрочем, на лестнице я услышала шелест платья, а затем увидела ее. Мадам спускалась. Она ищет случай переговорить с леди Ноулс. Надеется умилостивить эту опасную леди, думала я. Минут 10 наблюдая, как кузина Моника энергично вышагивает, будто на плацу по террасе. Но к леди Ноулс никто не вышел. Она, конечно же, отправилась говорить с папой, тогда решила я. Совершенно не доверяя мадам, я испытал настоящую муку, ведь я догадывалась, что в этих беседах с глазу на глаз злонамеренная ложь, спрятанная под маской благожелательности, множится и множится, оставаясь безнаказанной. Да, потороплюсь, повидаю папу. Пусть она не клевещет у меня за спиной, это ужасная женщина. Я постучала в дверь кабинета и тотчас вошла. Мой отец сидел у окна с раскрытой книгой. Мадам стояла по другую сторону стола. Ее плутоватые глаза были орошены слезами. Носовой платок прижат ко рту. Она кинула на меня быстрый взгляд. Мадам плакала. Эта решительная женщина-гренадер плакала безутешно. Вид у нее был на редкость подавленный, смущенный. И однако же она внимательно изучала лицо моего отца. Он не смотрел в ее сторону, скорее в потолок, задумчиво опираясь на руку, с выражением не злости, но мрачной досады на лице. «Я должен был бы узнать об этом раньше, мадам», — говорил мой отец, когда я вошла. «Решение не переменил бы, ни в коей мере, заметьте. Но о такого рода вещах я должен был знать, и умолчание с вашей стороны более чем небрежность». Мадам плачущим голосом пустилась в многословное объяснение, но отец кивком остановил ее и поинтересовался, что надо мне. Я ждала в классной мадам и не знала, где она. Она здесь, как видишь, и через несколько минут придет. Обиженная, рассерженная, мучимая любопытством, я вернулась в классную и уселась на стул. Я утратила самообладание и почти не думала об уроках. Когда вошла мадам, я не подняла головы и не взглянула на нее. «Хорошая детка, она читает», — сказала мадам, пересекая комнату поспешным и уверенным шагом. «Нет», — объявила я резко, — «я не хорошая и я не детка. К тому же не читаю, я размышляю». «Требьен», — с омерзительной улыбкой проговорила мадам. «Размышление тоже приносит пульс. Но ведь такая грустная, моя детка, весьма. Не ревнуйте, что бедный мадам иногда говорит с вашей папой. Вы не должны, глупишка. Я пекусь о вашем благу, моя дорогая Мот, и нисколько не возражала бы, чтобы вы тоже присутствовали. Так ли, мадам?» Свысока бросила я. Хотя и держалась с достоинством, я была очень задета и не могла этого скрыть. К явному удовольствию, мадам. «Да, Ваш папа, мистер Руффин, любит лучше говорить наедине, а мне безразлично. Я хотела что-то ему рассказать. Неважно, кто что знает, но мистер Руффин совсем другое. Мне нечего было ответить. Ну же, милашка, Мот, не надо сердиться. Вам лучше дружить со мной по-хорошему. Хорошим друзьям ссоры не нужны. Зачем? Вот ерунда. И подумайте, могла бы я обучать молодую особу где-нибудь, не имея возможности говорить с родителями, какая причуть. Мне бы хотелось быть вашим другом, если, моя бедная Мот, вы позволите. Вместе вы, я, да? Дружба начинается с расположения, мадам. А расположение возникает само по себе. Здесь не требуют согласия. Мне нравятся люди, которые ко мне добры. И мне. Вы так много похожи на меня, моя дорогая Мот. Вам сегодня не поздоровилось? Мне кажется, вы выглядите чуть-чуть изнуренной, и я тоже совсем нездорова. Давайте перенесем на завтра наши занятия, а? И отправимся в сад.